Глава 34. После ночных приключений с собственным мужем настроение было отличное. И даже больше, чем отличное, потому что утром меня порадовали еще и букетом, но что важнее всего, искренним влюбленным взглядом мужчины. Кажется, я и правда нашла свое счастье, зря только сомневалась, стоит ли рисковать. Однако, несмотря на личные успехи, на работе я была как штык в 9 утра, решив, что в этом мире можно позволить себе немного дольше спать, раз уж я теперь семейная. Пациенты не убегут, срочного пока нет ничего. «Ты отселил трех эльфов от всех?» — уточнила Удила, который прямо с утра ходил за мной по пятам, сказав, что будет перенимать опыт управления больницей, чтобы помогать мне во всем. «Да. Три мужчины и три женщины», — кивнул муж, сверяясь с чем-то на бумаге, которую он сегодня взял. «Отец просил тебя зайти к нему после того, как закончишь работу. Также Радемир попросил напомнить, что ты хотела осмотреть еще двух женщин. И одна беременная эльфийка вчера просила напомнить о себе. Точно ведь?» Совсем вылетело из головы. «Значит, так. Давай мне кого-то в помощники, кто готов сидеть следующие пару суток с больными и наблюдать за их состоянием. Я пока не знаю, как воздействует антибиотик на вашу расу, и надо пробовать аккуратно». Дил кивнул и тут же сделал какой-то сложный пас руками. На мой непонимающий взгляд ответил: «Магия. Я позвал одного из целителей, которые уже работают с тобой в лаборатории. Радемир, кстати, сейчас с больными, берет анализы в очередной раз». «Зачем?» «Не поняла». «Лаборанты, как ты называешь наших магов-целителей, изучают свойства и структуру. Им интересно. К тому же с прошлой недели у нас добавилось еще около сотни новых пациентов из заболевших и более 300 тех, кто контактировал. По твоему распоряжению, мы проверяем всех контактных каждый день. Тех, кто заболел, отселяем. Тех, кто под сильным подозрением, также. Те, кто уже больше недели не подает признаков, тоже переезжают в отдельную комнату. Еще немного, и мест в замке вовсе не останется. Мы задействовали уже все крупные помещения для расположения. Пожала плечами, тихо порадовавшись про себя, что ушастые наконец начали ловить мышей. И мне больше не требуется объяснять очевидные вещи. В конце концов, я ведь не могу за всем следить одна. Я все же не главврач, а действующий хирург. Мне надо, чтобы была работа по профилю, а по проблеме расположения, питания и прочего, пусть у других голова болит. Пусть изучают. Главное, чтоб всю кровь не выкачивали там. И да, про беременную, позовешь ее после того, как мы закончим с антибиотиком. Двух женщин также позови после этого. Понял. Дил кивнул. По его спокойному и сосредоточенному взгляду можно было сказать, что он определенно относился к своей помощи мне со всей возможной серьезностью. Это импонировало. Немногие мужчины готовы терпеть жену врача. У нас ведь вечно то срочные операции, то задержки на работе, то зарплата вовремя не пришла. Молчу уже про дикую усталость и нервные моменты на самой работе. Это ведь тоже дело частое. Что же, надеюсь, мы с ним сработаемся и не надоедим друг другу. Все же многие часто говорят, что работать вместе с супругом чревато, но эльф вроде бы не конфликтный, насколько я уже успела понять, а придурь, ну так кто из нас ее лишен? Надев защитный костюм и проследив, чтобы эльфы также им не пренебрегали, первой вошла в комнату к будущим подопытным. «Доброе утро!» Вежливо поздоровалась. «Начнем лечение?» «Вы», — указала на ближайшего ко мне Остроухова, «прошу, на живот и приспустите штаны и белье». «Будет укол». Мужчина молча и равнодушно выполнил указание. Я набрала шприц с антибиотиком, протерла будущее место укола спиртом. «Будет немного больно», — предупредила и выгнала иглу с хлопком в ягодичную мышцу. Нажала на поршень. «Все!» — объявила, убрав использованный шприц с иглой подальше. Теперь ждем полчаса. Мне было важно убедиться, что не наступила аллергическая реакция. Села на стул рядом, махнув рукой вызванному магу и Дилу, чтобы последовали моему примеру. «Ты уверена, что это сработает?» — уточнил супруг, что-то записывая себе в листы бумаги и внимательно глядя на подопытного, словно у того от укола должны рога на голове вырасти. Хотя я бы уже не удивилась. У этих эльфов все не как у людей. Бактерию убить точно должно, кивнула. Другое дело, как именно это повлияет на организм. Есть вероятность, что утраченное уже не вернется. Участки мозга могут быть повреждены слишком сильно. Может быть, целитель сможет помочь? Предположил муж. Я пожала плечами. Как действует их магия, я не знаю. Может быть и может. А может только навредит. Хотя в случае с аппендицитом не навредило же. Кстати, совсем забыла зайти и выписать того ушастого. Идил, гад такой, не напомнил. Я могу направить организм на исцеление. Возможно, теперь это даст результат, кивнул сидящий рядом чужак. Я видела его пару раз в лабораториях, но он не постоянно работал там, это точно. А раньше не давала? Заинтересовалась. Нет. Я пытался вылечить первых заболевших. Но все, чего добился, сумел не заболеть сам. Кстати, тут же отреагировал Дил. Среди всех заболевших мы не нашли ни одного эльфа, кто обладал бы целительской магией. Могут ли они иметь? «Иммунитет?» Подсказали слово. «Могут, в теории», кивнула. «Почему бы и нет? Неплохо было бы взять кровь и глянуть. Возможно, у них есть особые антитела. Вероятнее, они просто восстанавливаются быстрее, чем другие», подал голос маг. А я задумалась. «Хм, восстанавливаются быстрее? А что, если они и есть переносчики? Как крысы, например. Сами не болеют, но заражают всех остальных. Я ведь до этого даже не рассматривала такой вариант, а он вполне рабочий. Позови Радемира». Резко попросила мужа, понимая, что действовать надо срочно, если все так, как я подумала. Но при этом и паника мне совсем не нужна. Прямо сюда? Да. И пусть захватит с собой все для забора крови. Дил удивленно глянул на меня, но затем все же сделал, что я просила. Радемир прибыл буквально минут через 5, закутанный в защитный костюм. «Рад тебя видеть». Обрадовался он мне, словно родной. Хотя почему словно? Теперь он мой названный брат, или как там это правильно называется. Никогда не имела большой семьи, чтобы узнать все нюансы. «Я тебя тоже. Возьми, пожалуйста, кровь у целителя, что с нами?» попросила. «Мне снять костюм?» — удивился мужчина. «Если вы утверждаете, что не болеете, да. Но лучше выйдите в чистую смотровую. И ты, Радемир, оставайся лучше в костюме. Снимешь тогда, когда целитель вернется к нам. И побыстрее там с анализом, принесешь сразу мне». «Хорошо», — просиял парень, радуясь, что снова мне нужен. Мужчины удалились прочь, а Дил обеспокоенно поинтересовался. «Что происходит?» Он явно понял, что все это не просто так. «Я же пожала плечами, не желая никого подозревать раньше времени». «Скоро узнаем», — осмотрела спокойно дремавшего на кушетке пациента. Пока что не было никакой реакции на антибиотик. Глянула на часы. «Еще минута, полминуты, пара секунд». Что же, думаю, можно ставить остальным, сделала вывод. Если реакции будет, то это индивидуально. Резкая аллергическая реакция обычно проявляется сразу. Радемир вместе с целителем вернулись аккурат, когда я поставила антибиотик всем в комнате. Женщин определили за широкой ширмой, разделив помещение на 2. Взяла результат анализа, просматривая. Черт! Налицо были все признаки заражения, а значит, изолировать всех целителей в одном помещении. Никого не впускать и не выпускать. Всех контактных с ними также изолировать. Выполнять. Рявкнула. Вот не было печали. Но они же не болеют. Не понял меня Радемир. Они разносят заразу. Отрезала. Можете оставить их на анализах, раз не болеют в активной фазе. Но лечить будем всех и скопом. Дил тут же засуетился. Работа закипела. Я усадила Радемира следить за пациентами, получившими первую дозу антибиотика. Сидеть здесь, следить за всеми. Если начинают задыхаться или появятся любые нетипичные реакции, включая сыпь, красные пятна, понижение или повышение температуры, сразу сообщать мне. Дала указание. Ох, кончится это их эпидемия или нет? Зато теперь понятно, откуда пришла болезнь и как продолжает распространяться.